Очень было важно, что эта власть была русскую по своей культуре и по своим приемам. Русским людям представлялось, что гедиминовичи восстанавливают старую русскую силу и старый русский порядок на коренных русских местах в области Верхнего и Среднего Днепра. Образованное гедиминовичами могучее литовско-русское государство, казалось, имеет блестящее будущее, однако дальнейший ход событий не оправдал тех надежд, с какими смотрела на литовских князей вся юго-западная Русь. Параграф 39. Уния Литвы с Польшей, Ягайло. Ольгерд умер 1377, оставив много сыновей. Из них великим князем стал Ягайло. Лишенный тех талантов и той выдержки, какими отличался его отец, Ягайло не умел с достоинством пользоваться своей властью. Между ним и его дядью Кейстутом началась усобица, вызванная вероломством Ягайло. Ягайло оказался в тайных сношениях с немцами против своего знаменитого дяди. Кейстут низложил Ягайло, но не лишил его жизни. Выбрав удобную минуту, Ягайло восстал против дяди, хитростью заманил его в свои руки и приказал удавить. 1382. Сын Кейстута Витовт, вместе с отцом, попавший в руки Ягайло, успел убежать из своей тюрьмы и скрылся у тевтонских рыцарей. От них он, однако, вернулся на родину, помирился с Ягайлом и получил некоторые земли своего отца. Так бесславно и преступно провел Ягайло первые годы своего княжения. В 1385 году из Польши ему было сделано предложение жениться на польской королеве Едвиге и соединить Польшу и Литву. У польского правительства были веские побуждения желать этого брака. С прекращением династии Пястов в 1370 год в Польше воцарился родственный Пястам – по женской линии. Король венгерский Людовик, а после его смерти, 1382, была признана королевою его малолетняя дочь Едвига. Переход власти в руки Едвиги не обошелся без смут и кровопролития между польскими панами. Точно так же много смут вызвал вопрос о том, кого выбрать в мужья молодой королеве. Надобен был жених не столько приятной невесте, сколько полезный польскому государству. Такого и нашли польские паны в лице Ягайло. Женившись на Едвиге, он должен был обеспечить Польше союз и содействие своего княжества. Это было важно для поляков в двух отношениях. Во-первых, между Литвой и Польшей шла тогда долгая вражда за русские волости Волынь и Галич. Литва овладела Волынью, покушалась на Галич и постоянно держала Польшу в страхе, угрозуя своих нападений. Эта опасность уничтожалась в случае брака Ягайло с Едвигою. Во-вторых, немцы, владев литовскими землями на Балтийском побережье, дали себя знать и полякам. Тевтоны овладели польским Поморьем, отодвинули Польшу от моря и овладели торговым движением по Висле, на устьях которой они засели. Поляки вели с немцами такую же народную войну, как и Литва. Соединив силы обоих народов против общего врага, можно было надеяться на прочный успех. Таковы были причины, заставлявшие поляков желать унии с Литвою. Предложение поляков было принято Ягайлом с радостью. Он согласился на все поставленные ему условия, чтобы только соединить в своих руках два государства. Его обязали самого принять католичество и крестить в католичество языческую Литву. Отец и дед Ягайло отличались религиозным безразличием и терпимостью. Понятно, что и он легко переменил греческое православие на римскую веру. Пропаганда католичества давно была знакома Литве. Литву присоединяли к своей вере немцы. Легко было Ягайло допустить такую же пропаганду со стороны поляков. Сверх того, Ягайло согласился на соединение, унию Литвы и Польши в одно государство и обещал свою помощь для возвращения Польши отнятых соседями земель. В 1386 году совершился брак Ягайло и Едвиги, и началась уния Литвы и Польши. Ягайло стал польским королем с именем Владислава. Произошло общее крещение литовцев в католичество, сопровождавшееся уничтожением языческих капищ, священного огня, знича и других принадлежностей старого культа. Скоро сказались и политические последствия заключенной унии. Соперничество и борьба Польши и Литвы за южно-русские области прекратились. Ягайло даже помог своими войсками полякам вернуть к Польше занятые венграми города Червоной Руси, Галич, Львов и другие. Наконец, соединенные силы Западной Руси, Литвы и Польши нанесли в 1410 году страшное поражение Тевтонскому ордену на границе Пруссии и Польши при деревнях Грюнвальде и Танненберге. Эта знаменитая битва, в которой русское и польское славянство победило германцев, составляет эпоху в истории ордена и Польши. Могущество ордена пало, и завоевания его прекратились. Значение Польши и соединенной с нею Литвы необыкновенно поднялось. Таким образом, цели, которые преследовала уния, были, несомненно, достигнуты. Антагонизм Литвы и Польши уничтожен, общий враг их поражен. Польша от унии получила несомненные выгоды. Для Литвы же уния вместе с добрыми последствиями принесла и очень дурные. Она внесла в Литву семена внутренней вражды и разложения. До 1386 года в литовско-русском государстве было две народности – Русь и Литва, и две религии – православие и язычество. Православно-русское население по приблизительному счету занимало 0,9% всех земель государства и отличалось несравненно высшей культурой, чем языческая Литва. Понятно, что литовцы испытывали на себе сильнейшее влияние русской гражданственности. И они подчинялись ему охотно, потому что соединение того и другого народа под одной властью совершалось исподволь и без особой вражды. Литовско-русское княжество, казалось, должно было стать сплошь православно-русским государством. Уния же 1386 года, сделавшая правительство княжества католическим, поставила в Литве рядом с православием римскую веру, ему враждебную. Православие в Литве преобладало численно. Католичество же стало там господствующим исповеданием, потому что государь литовский сам его принял и обязался его распространять. Таким образом, в литовском государстве появилась возможность религиозной вражды и столкновений из-за веры. С другой стороны, католичество принесено было в Литву поляками и сопровождалось поэтому польским культурным влиянием. Польское духовенство, польские придворные чиновники появились в Литве и сменили собой русских приближенных князя. Они принесли с собою латинские и польские языки на смену русского, польские нравы и обычаи взамен русских. Ягайло и его двор не только окатоличились, но и ополячились, так как народное большинство в старой Литве и вся Русь не хотели отставать от своих прежних привычек и обычаев, то неизбежно возникла вражда культурная и национальная. Вот эта-то вражда и была тяжелым последствием унии. Население Литвы и Западной Руси не сочувствовало Ягайлу и поднялось против него. Параграф 40. Витовт. Став королем польским, Ягайло не мог уже непосредственно управлять литовским княжеством и назначил своим наместником со званием великого князя одного из своих братьев, Скиргайло. Но другие удельные князья литовские начали борьбу с Ягайлом и Скиргайлом, и привело дело к тому, что великим князем литовским в ленной зависимости от Ягайла стал сын Кейстута Витовт, 1392 год. Ему удалось укрепиться во власти так, что он смирил и забрал в свои руки всех удельных литовских князей и в то же время упразднил совсем свою личную зависимость от Ягайла. На съездах польской и литовской знати в 1401 и 1413 годах была окончательно установлена династическая уния Литвы и Польши, и Витовт признал себя лишь пожизненным владетелем своего княжества. Но это не мешало ему быть полновластным государем и вести самостоятельную политику. Необыкновенные способности и ум Витовта позволили ему стать прямым преемником Гедимина и Ольгерта. Он присоединил к Литве Смоленское княжество, 1395 год. При нем границы Литвы достигли небывалых пределов. Они доходили до двух морей, Балтийского и Черного. Литва от моря до моря, так обозначался обыкновенно объем государства Витовта. Стремясь расширить свое политическое влияние, Витовт вмешался в дела всех русских земель – Новгорода и Пскова, Твери, Москвы, Рязани. Московский великий князь Василий Дмитриевич, несмотря на то, что был женат на дочери Витовта Софии, должен был выступить против притязаний своего тестя на восточные и северные русские земли. По уговору между ними река Угра, левый приток Оки, была назначена границей между московскими и литовскими землями. так далеко зашел на восток Витовт. Он пытался подвести под свою власть даже Золотую Орду, изнывавшую тогда от междоусобий. Но ордынский правитель Едигей нанес Витовту решительное поражение на реке Воркскле, левый приток Днепра, и тем прекратил его притязания. Подвиги Витовта сделали его народным героем литовцев. Время его считалось эпохой наибольшего расцвета и могущества Литвы. Но в эту же самую эпоху появились первые признаки внутреннего распада в молодом литовском государстве. Усиление Витовта и его вокнижение в литовском государстве были последствием того недовольства, которое возбудила уния с Польшей среди русского и литовского населения Литвы. Поддерживая Витовта в его борьбе со Скиргайлом и Ягайлом, это население показало, что не желает идти под польско-католическое влияние, а желает самостоятельности и обособленности в своей политической жизни. Казалось бы, что при таких условиях роль Витовта очень проста. Ему следовало бы опереться на сильнейшую часть подвластного ему населения, на православно-русскую народность, и обратить свое государство в такое же русское великое княжество, каким была тогда Москва. Сделав свою политику русскую и обратившись к православию, Витовт мог бы стать соперником московских князей и, быть может, скорее их объединить по своим скипетрам всю русскую землю. Но Витовт этого не сделал, потому что, с одной стороны, он нуждался в помощи Польши против немцев, а с другой стороны, в самой Литве появились люди, которые видели свою выгоду в унии и толкали Витовта к сближению с Польшей. Чтобы понять это, надобно помнить следующие обстоятельства. По условиям унии, которые были определены польско-литовским съездом 1413 года в местечке Городле на реке Западный Буг, подданные великого князя Литовского, принимая католичество, получили те права и привилегии, какие имели в Польше лица соответствующего сословия. Литовские князья и бояре получали право панов, простые дружинники, слуги князя, становились в положении польской шляхты дворянства. Дворы и администрация в Литве устраивались по образцу польского королевского двора, причем новые должности доставались только католикам. Те люди, которые видели для себя прибыток и честь в новых порядках, малодушно увлекались в сторону Польши и католичества, стояли на стороне унии, принимали польскую веру и проводили польское влияние в свою литовско-русскую среду. Таким образом, у Витовта среди его собственных подданных было уже не два, а три направления – православно-русское, старолитовское и новое католическо-польское. Все возлагали свои надежды на популярного князя, и он ко всем относился одинаково внимательно. Все его считали своим, но он не становился прямо ни на чью сторону. Держась необходимого ему союза с Польшей, он всего ближе был к тем, кто стоял в Литве за унию с Польшей. Но он понимал, что такие сторонники Польши еще очень малочисленны и слабы, и потому сам не склонен был прямо и решительно примкнуть к Ягайлу. В конце своих дней он даже хлопотал о получении от императора из Германии королевского титула и, стало быть, о независимости от Польши. Но это ему не удалось. Витовт умер в 1430 году, оставив политические и национальные партии в своей стране непримиренными в состоянии взаимного озлобления и недоверия. Борьба этих партий и погубила мало-помалу силу и величие литовско-русского княжества. Параграф 41. Литовское княжество после Витовта. По смерти бездетного Витовта все его преемники избирались на великое княжение сановниками самой Литвы и вели политику самостоятельных государей, избегая подчинения Польши. Уния оставалась только в идее, но отказаться от этой идеи обе стороны не могли, потому что и Польша, и Литва продолжали нуждаться во взаимной поддержке против общих внешних врагов. Лишь при младшем сыне Ягайла Казимире 1440-1492 оба государства находились в действительной унии, так как Казимир, избранный в малолетстве великим князем литовским, позднее был избран польским королем и таким образом соединил обе страны под своим скипетром. Но после кончины этого короля, Казимира IV, Ягеллочника, Литва опять отделилась от Польши, избрав особого великого князя, Александра Казимировича. Только в 1501 году, когда и Польша избрала на свой престол того же Александра, оба государства условились вперед твердо держаться унии и избирать всегда одного государя для обеих стран. С таким трудом была, наконец, на деле осуществлена личная уния, задуманная в 1386 году. Несмотря на постоянное стремление Литвы к обособлению от Польши, в течение всего 15-го столетия польское влияние в Литве продолжало расти и крепнуть. Хотя литовские великие князья и держались самостоятельно, все-таки они сами и их правители были католики по вере и в культурном отношении были уже ополячены. Пока в литовском княжестве еще существовал старый порядок, и волостные удельные князья были сильны, это не имело большого значения. Каждый князь правил своей волостью самостоятельно. Если он был православный и русский по духу, то и волость его не испытывала католического и польского гнета. Но в 15-м столетии сила великих князей в Литве возросла, и они понемногу превратили князей волостных в своих наместников и подчиненных слуг. Вместе с тем и управление властей испытало перемены и подчинилось централизации. Везде католики стали предпочитаться православным и польские обычаи русским. Везде на правительственные должности стали, в силу унии 1413 года, назначаться князья и бояре римской веры. Везде, стало быть, православно-русские люди чувствовали свое унижение и обиду. Горше всех приходилось, конечно, той русской знати, князьям и боярам, которые превратились из государей и правителей в подчиненных и гонимых. Некоторые, более малодушные, оставляли православие, принимали католичество, этой ценою делали хорошую карьеру и ополячивались. Другие пробовали бороться и ждали помощи от православной Москвы, которая в ту пору стала уже сильна. Они или передавались московскому великому князю со всеми властями, объясняя свою измену Литве гонением на их веру, или же просто выезжали из Литвы в Москву на службу, пользуясь старинным правом свободных слуг отъезжать от одного господина к другому. Под влиянием таких переездов Москва втягивалась в литовские дела, узнавала внутреннюю слабость Литвы и не раз шла войною на Литву, грозя отнять от Литвы все ее русские области. А под угрозами Москвы литовское правительство еще теснее жалось к Польше, ища у нее помощи от нового опасного врага. Но ни одна литовская знать и князья терпели от католического правительства Литвы. В первую пору своей истории литовско-русское княжество имело русское общественное устройство, унаследованное от Киевской Руси. Волостные князья были окружены дружиною, состоявшей из вольных слуг и холопов. В центре земщины был город с его вечем, от которого зависела волость, населенная свободным крестьянством, смертными. По правилу, установленному унией, все литовцы, крещенные в католичество, начинали жить на польском праве, то есть получали те права, какие имели в Польше лица соответствующего сословия. А в Польше в ту эпоху устанавливался окончательно своеобразный феодальный порядок с резко обозначенными сословиями и с полным преобладанием дворянства, шляхты. Города польские по так называемому Магдебургскому праву составляли собой особые общины, ограниченные городскими стенами, с правом сословного самоуправления. Шляхта польская мало-помалу обращалась в правящий класс с широкими политическими и владельческими правами. Она имела очень мало обязанностей по отношению к государству, влияла на управление государством и на избрание королей. Она пользовалась правом льготного землевладения и в своих имениях получила безграничную власть над крепостным бесправным крестьянством. С этим-то польским порядком, выгодным для дворянства и ужасным для прочей массы населения, стало приближаться литовское государство, когда стало уравнивать в правах своих католических подданных с соответствующими разрядами польского общества. Из старых дружин волостных князей в Литве понемногу образован был многочисленный служилый класс, который обязан был нести военную службу и пользовался зато правом владения землею. Высший разряд этого класса заключал в себе самих волостных князей и прежних бояр, знатных их слуг. Составив служебную аристократию, эта знать получила общее название панов или князей и панов. А остальные разряды служилого класса получили название шляхты. В Всем этим служилым людям, в особенности же шляхте, было очень выгодно сравняться в правах с польскими панами и шляхтою, ибо в Польше эти права были громадны. Вот почему литовская шляхта легко и охотно ополячивалась и окатоличивалась. Усвоив себе польские нравы и обычаи, она кабалила крестьян, владевала землями и стремилась превратиться в правящее политическое сословие. Вместе с тем она служила проводником польского влияния во всех областях государственной и общественной жизни Литвы. Таким образом, происходило разложение старого порядка и начиналась острая внутренняя рознь между всевластным дворянством и прочую бесправную массою населения. Параграф 42. Причины возвышения Москвы. Было уже сказано, параграф 36, что в эпоху татарского завоевания во Владимиро-Суздальской Руси развился удельный порядок княжения владения, прекратившийся с усилением московского княжества. Особое московское княжество начало существовать со второй половины XIII века. Самый же город Москва, по преданию, был основан князем Юрием Долгоруким. Летописи упоминают о Москве в первый раз в 1147 году, затем в 1156 и 1176 годах, называя ее Москов, Кучкова и Москва. Первоначально Москва была крепостью, поставленной на южной границе Суздальской земли для того, чтобы охранять ее с юга от Рязани и Чернигова. Баты, идя из Рязани к Суздалю и Владимиру, прежде всего взял и разорил Москву, закрывавшую ему путь к этим городам. В первое столетие своего существования Москва не составляла особого княжества, а принадлежала владимирским князьям. Князь Александр Невский оставил на Москве своего младшего сына Даниила, и только с тех пор Москва стала особым уделом Даниилова потомства. С тех же пор началось быстрое усиление и возвышение нового удела. Первая причина возвышения Москвы и усиления московских князей заключалась в особенно выгодном географическом положении города Москвы. Москва была расположена в узле дорог, ведших из Южной Руси в Северную и из Новгородской земли в Рязанскую. Переселенцы из южных областей, идя на север, не могли миновать реки Москвы и в большом числе оседали вокруг города Москвы ранее, чем подвигались далее к северу. Оттого московское княжество быстро и густо заселялось, а это давало московским князьям большие средства, так как чем гуще было население удела, тем больше получал удельный князь. Река Москва, с другой стороны, была таким водным путем, который соединял верховье Волги со средним течением Оки. Этим путем пользовались новгородцы, перевозя к себе хлеб, воск и мед из богатейших мест Рязанской земли. Владея такой торговой дорогой, московские князья извлекали свои доходы из торгового движения в виде пошлин, скупцов и тому подобное. Таким образом, географически центральное положение Москвы способствовало быстрому заселению московского княжества и обогащению московских князей. Изобилие же материальных средств давало этим князьям большую силу и склонность к примыслам. Вторую причиной возвышения Москвы были талант и ловкость первых московских князей, умевших использовать выгоды своего положения. Первые два московских князя, Даниил Александрович и сын его Юрий, успели примыслить себе все течения Москвы-реки, отняв от рязанского князя город Коломну на устье реки Москвы и от смоленского князя город Можайск на верховьях реки Москвы. Кроме того, князь Даниил получил город Переяславль-Залесский по завещанию бездетного переяславского князя. Земли и богатства Юрия Даниловича выросли настолько, что он, как представитель старшей линии в потомстве Ярослава Всеволодовича, решился искать в Орде ярлыка на великое княжение Владимирское и вступил в борьбу за Владимир с тверским князем Михаилом Ярославичем. Этот князь Михаил, будучи племянником князя Александра Невского, приходился младшим двоюродным братом Даниилу Московскому и, стало быть, дядею князю Юрию Даниловичу. Борьба велась в Орде путем интриг и насилий. Оба князя, и Московский, и Тверской, в Орде были убиты. Князь Михаил Ярославич, замученный татарами, причтен церковью к лику святых. Великокняжеский стол тогда достался сыну Михаила, Александру Тверскому, а в Москве вокняжился брат Юрия, Иван, по прозвищу Калита, то есть Кошель. Улучив минуту, Калита снова начал борьбу с Тверью и, наконец, в 1328 году добился великого княжения, которое с той поры уже не выходило из рук московской династии. Параграф 43. Первые московские князья, великий князь Иван Калита и его ближайшие преемники. О деятельности великого князя Ивана Даниловича Калиты известно немного, но то, что известно, говорит о его уме и таланте. Сел он на великом княжении и, по словам летописца, «бысть, а то ли тишина велика по всей русской земле на 40 лет и престаша татарове воевати русскую землю». Именно этому князю приписывается та важная заслуга, что он исхлопотал себе разрешение доставлять выход в Орду своими средствами без участия татарских сборщиков дани. Таким образом, был уничтожен главный повод для въезда татар в русские земли, и было достигнуто внутреннее спокойствие и безопасность на Руси. По преданию, Иван Калита очистил свою землю и от татей, то есть внутренних разбойников и воров. Тишина и порядок во владениях Калиты привлекали туда население. К Калите приходили на службу и на жилье как простые люди, так и знатные бояре с толпами своей челяди. Самым же главным политическим успехом Калиты было привлечение в Москву русского митрополита. С упадком Киева, когда его покинули старшие князья, должен был возникнуть вопрос и о том, где быть митрополиту всея Руси, оставаться ли ему в заглохшем Киеве или искать нового места жительства. Около 1300 года митрополит Максим решил этот вопрос, перевселившись во Владимир на Клязьме после одного из татарских погромов в Киеве. Уход владыки на север побудил галичских князей просить цареградского патриарха устроить особую митрополию в юго-западной Руси. Но патриарх не согласился разделить русскую церковь. После смерти Максима он поставил на Русь митрополитом игумена Петра, волынца родом. А Петр, осмотревшись в Киеве, поступил так же, как Максим, и переехал на север. Официальным местопребыванием его стал стольный город Владимир. Но так как в этом городе великие князья уже не жили и за Владимир спорили Москва с Тверью, то Петр решительно склонился в пользу Москвы, во всем поддержал московского князя Ивана Калиту, подолгу живал у него в Москве и основал там знаменитый Успенский собор, наподобие Успенского собора Владимирского. В этом соборе он и был погребен, когда кончина застигла его в Москве. Его преемник, грек Феогност, уже окончательно утвердился в Москве, и таким образом Москва стала церковную столицей всей русской земли. Ясна вся важность этого события. В одно и то же время в Москве образовалось средоточие и политической, и церковной власти. И таким образом прежде малый город Москва стал центром всея Руси. Предание говорит, что, создавая Успенский собор в Москве как главную святыню зарождавшегося государства, святитель Петр предсказал славное будущее Москвы Ивану Калите, тогда еще не получившему великого княжения. Благодарные москвичи необыкновенно чтили память Петра Митрополита и причли его к лику святых, как всея России чудотворца, вскоре же по его кончине. Таковы были первые успехи, достигнутые московскими князьями благодаря их ловкости, выгодному положению их удела и сочувствию духовенства. Немедленно же стали сказываться и последствия этих успехов. При самом Калите 1328-1341 и при его двух сыновьях Семене Гордом 1341-1353 и Иване Красном 1353-1359, которые так же, как и отец их, были великими князьями всея Руси, Москва начала решительно брать верх над прочими княжествами. Иван Калита распоряжался самовластно в побежденной им Твери, в Новгороде и в слабом Ростове. Сыну его, Семену, по словам летописца, все князья русские даны были под руки. Самое прозвище Семена, Гордый, показывает, как он держал себя со своими подручниками. Опираясь на свою силу и богатство, имея поддержку в Орде, московские князья явились действительно властью, способную поддержать порядок и тишину не только в своем уделе, но и во всей Владимиро-Суздальской области. Это было важно и так желанно для измученного татарами и внутренними неурядицами народа, что он охотно шел под власть Москвы и поддерживал московских князей. К московским князьям приезжало много знатных слуг, бояр со своими дружинами, с юга и из других уделов суздальских. Поступая на службу к московским князьям, эти слуги усиливали собою рать московскую, но и сами, служа сильному князю, улучшали свое положение и становились еще знатнее. Быть слугою и боярином великого князя было лучше, чем служить в простом уделе. Поэтому слуги московских князей старались, чтобы великое княжение всегда принадлежало Москве. Бояре московские были верными слугами своих князей даже и тогда, когда сами князья были слабы. Так было при великом князе Иване Ивановиче Красном, который был кроткий и тихий, по выражению летописи, и при его сыне Дмитрии, который остался после отца своего 9 лет. Вместе с боярством и духовенством проявляло особое сочувствие и содействие московским князьям. После того, как митрополит Феогност окончательно поселился в Москве, он подготовил себе преемника, московского инока, москвича родом, Алексия, происходившего из знатной боярской семьи, Плещеевых. Посвященный митрополит Алексий при слабом Иване Красном и в малолетстве сына его Дмитрия стоял во главе московского княжества, был, можно сказать, его правителем. Обладая исключительным умом и способностями, митрополит Алексий пользовался большой благосклонностью в Орде, где он вылечил болевшую глазами Ханшу Тайдулу и содействовал тому, чтобы великое княжение укрепилось окончательно за московскими князьями. На Руси он являлся неизменным сторонником московских князей и действовал своим авторитетом всегда в их пользу. Заслуги святого Алексия перед Москвою были так велики, и личность его была так высока, что память его в Москве чтилась необычайно. Спустя 50 лет после его кончины, он умер в 1378 году, были обретены в основанном им чудовом монастыре в Москве его мощи, и было установлено празднование его памяти. Руководимое святым Алексеем русское духовенство держалось его направления и всегда поддерживало московских князей в их стремлении установить на Руси сильную власть и твердый порядок. Как мы знаем, духовенство изначально вело на Руси проповедь богоустановленности власти и необходимости правильного государственного порядка. С большой чуткостью передовые представители духовенства угадали в Москве возможный государственный центр и стали содействовать Москве. Вслед за митрополитом Алексием в этом отношении должен быть упомянут его сотрудник, преподобный инок Сергий Радонежский, основатель знаменитого Троицкого монастыря, теперь Троица Сергиева Лавра, в 66 верстах на север от Москвы. Вместе с митрополитом Алексием и самостоятельно, сам по себе, этот знаменитый подвижник выступал на помощь Москве во все трудные минуты народной жизни и поддерживал своим громадным нравственным авторитетом начинание московских князей. За знатными боярами и высшим духовенством тянулось к Москве и все народное множество. Московское княжество отличалось внутренним спокойствием. Оно было заслонено от пограничных нападений окраинными княжествами, Рязанским, Нижегородским, Смоленским и другими. Оно было в дружбе с Ордою. Этого было достаточно, чтобы внушить желание поселиться поближе к Москве под ее защиту. Народ шел на московские земли, и московские князья строили для него города, слободы, села. Они сами покупали себе целые уделы у обедневших князей Ярославских, Белозерских, Ростовских и простые села у мелких владельцев. Они выкупали в Орде русский полон, выводили его на свои земли и заселяли этими пленниками-ордынцами целые слободы. Так множилось население в московских волостях, а вместе с тем вырастали силы и средства у московских князей. Таким образом, первые успехи московских князей, давшие им великокняжеский сан, имели своим последствием решительное преобладание Москвы над другими уделами. А это, в свою очередь, вызвало сочувствие и поддержку Москве со стороны боярства, духовенства и народной массы. До конца XIV столетия при Калите и его сыновьях рост московских сил имел характер только внешнего усиления путем счастливых примыслов. Позже, когда московские князья явились во главе всей Руси борцами за русскую землю против Орды и Литвы, Москва стала центром народного объединения, а московские князья – национальными государями. Параграф 44. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Сыновья Ивана Калиты умирали в молодых годах и княжили недолго. Семен Гордый умер от моровой язвы, чумы, обошедшей тогда всю Европу. Иван Красный скончался от неизвестной причины, имея всего 31 год. После Семена детей не осталось вовсе. После Ивана осталось всего два сына. Семья московских князей таким образом не умножалась, и московские удельные земли не дробились, как то бывало в других уделах. Поэтому сила московского княжества не ослабела, и московские князья один за другим получали в Орде великое княжение и крепко держали его за собою. Только после смерти Ивана Красного, когда в Москве не осталось взрослых князей, ярлык на великое княжение был отдан суздальским князьям. Однако десятилетний московский князь Дмитрий Иванович, направляемый митрополитом Алексием и боярами, начал борьбу с соперниками, успел привлечь на свою сторону хана и снова овладел великим княжением Владимирским. Суздальский князь Дмитрий Константинович был великим князем около 2 лет. Так началось замечательное княжение Дмитрия Ивановича Донского. Первые его годы руководство делами принадлежало митрополиту Алексию и боярам. Потом, когда Дмитрий возмужал, он вел дела сам. Во все время одинаково политика Москвы при Дмитрии отличалась энергией и смелостью. Во-первых, в вопросе о великом княжении московский князь прямо решительно стал на такую точку зрения, что великокняжеский сан и город Владимир составляет вотчину, то есть наследственную собственность московских князей, и никому другому принадлежать не могут. Так Дмитрий говорил в договоре с Тверским князем и также писал в своей духовной грамоте, в которой прямо завещал великое княжение, вотчину свою, старшему своему сыну. Во-вторых, в отношении прочих князей Владимира Суздальской Руси, а также в отношении Рязани и Новгорода, Дмитрий держался властно и повелительно. По выражению летописца, он всех князей русских привожаще под свою волю, а которые не повиновахусе воле его, а на тех нача посягати. Он вмешивался в дела других княжеств, утвердил свое влияние в семье Суздальско-Нижегородских князей, победил рязанского князя Олега и после долгой борьбы привел в зависимость от Москвы Тверь. Борьба с Тверью была особенно упорной и продолжительной. Тверской великий князь Михаил Александрович обратился за помощью к литовским князьям, которые в то время обладали уже большими силами. Литовский князь Ольгерд осадил самую Москву, только что обнесенную новую каменную стеной, но взять ее не мог и ушел в Литву. А московские войска затем осадили Тверь. В 1375 году между Тверью и Москвою был заключен, наконец, мир, по которому Тверской князь признавал себя младшим братом московского князя и отказывался от всяких притязаний на Владимирское великое княжение. Но с Литвою осталась у Москвы вражда и после мира с Тверью. Наконец, в отношении Новгорода Дмитрий держал себя властно. Когда же в конце его княжения новгородцы ослушались его, он пошел на Новгород войною и смирил его, наложив на новгородцев окуп, контрибуцию, 8 тысяч рублей. Так выросло при Дмитрии значение Москвы в Северной Руси. Она окончательно торжествовала над всеми своими соперниками и врагами. В-третьих, при Дмитрии Русь впервые отважилась на открытую борьбу с татарами. Мечта об освобождении Руси от татарского ига жила и раньше среди русских князей. В своих завещаниях и договорах они нередко выражали надежду, что «Бог освободит от Орды», что «Бог Орду переменит». Семен Гордый в своей душевной грамоте увещевал братьев жить в мире по отцову завету, «Чтобы не перестала память родителей наших и наша, чтобы свеча не угасла». Под этой свечой разумелась неугасимая мысль о народном освобождении. Но пока Орда оставалась сильной и грозной, иго ее по-прежнему тяготело над Русью. Борьба с татарами стала возможной и необходима лишь тогда, когда в Орде началась замятие много, иначе говоря, длительное междоусобие. Там один хан убивал другого, властители сменялись с необыкновенную быстротою, кровь лилась постоянно, и, наконец, Орда разделилась надвое и терзалась постоянную враждою. Можно было уменьшить дань Орде и держать себя независимее. Мало того, явилась необходимость взяться за оружие против отдельных татарских шаек. Во время междоусобий из Орды выбегали на север изгнанники татарские и неудачники, которым в Орде грозила гибель. Они сбивались в большие военные отряды под предводительством своих князьков и жили грабежом русских и мордовских поселений в области рек Оки и Суры. Считая их за простых разбойников, русские люди без стеснения гоняли их и били. Князья Рязанские, Нижегородские и сам великий князь Дмитрий посылали против них свои рати. Сопротивление Руси озлобляло татар и заставляло их, в свою очередь, собирать против Руси все больше и больше силы. Они собрались под начальством царевича Арабши, Арабшаха, нанесли русским войскам сильное поражение на реке Пьяне, приток Суры, разорили Рязань и Нижний Новгород 1377. За это москвичи и нижегородцы разорили мордовские места, в которых держались татары на реке Суре. Борьба становилась открытой и ожесточенной. Тогда, овладевший Ордою и затем провозгласивший себя ханом князь Мамай, отправил на Русь свое войско для наказания строптивых князей. Нижний Новгород был сожжен, пострадала Рязань. Но Дмитрий Иванович Московский не пустил татар в свои земли и разбил их в Рязанской области на реке Важе 1378. Обе стороны понимали, что предстоит новое столкновение. Отбивая разбойничьи шайки, русские князья постепенно втянулись в борьбу с ханскими войсками, которые поддерживали разбойников. Победа над ними давала русским мужество для дальнейшей борьбы. Испытав неповиновение со стороны Руси, Мамай должен был или отказаться от власти над Русью, или же идти снова покорять Русь, поднявшую оружие против него. Через 2 года после битвы на Важе Мамай предпринял поход на Русь. Понимая, что Русь окажет ему стойкое сопротивление, Мамай собрал большую рать и, кроме того, вошел в сношение с Литвою, которая, как мы знаем, была тогда враждебна Москве. Литовский князь, преемник Ольгерда Ягайло, обещал Мамаю соединиться с ним 1 сентября 1380 года. Узнав о приготовлениях Мамая, рязанский князь Олег также вошел в сношение с Мамаем и Ягайлом, стараясь уберечь свою украинскую землю от нового неизбежного разорения татарами. Не укрылись приготовления татар к походу и от московского князя. Он собрал вокруг себя всех своих подручных князей — ростовских, ярославских, белозерских. Послал он также за помощью к прочим великим князьям и в Новгород, но ни от кого из них не успел получить значительных вспомогательных войск и остался при одних своих силах. Силы эти, правда, были велики, и современники удивлялись как количеству, так и качеству московской рати. По вестям о движении Мамая князь Дмитрий выступил в поход в августе 1380 года. Перед началом похода был у преподобного Сергия Радонежского в его монастыре и получил его благословение на брань. Знаменитый игумен дал великому князю из братьев своего монастыря 2 богатырей по имени Пересвет и Ослебя, как видимый знак своего сочувствия к подвигу князя Дмитрия. Оба эти богатыря, носившие схиму монашескую на доспехах, погибли в бою с татарами и погребены в Симонове монастыре в Москве. Примечание. Слово «ослебя» с ударением на последнем слоге склонялось как «осля», «щеня», «теля», «ослябете» и так далее. От этого имени произошла фамилия Ослебятевых. Конец примечания. Первоначально московское войско двинулось на Коломну, к границам Рязани, так как думали, что Мамай пойдет на Москву через Рязань. Когда же узнали, что татары идут западнее, чтобы соединиться с Литвою, то великий князь двинулся тоже на запад, к Серпухову, и решил не ждать Мамая на своих границах, а идти к нему навстречу, в дикое поле, и встретить его раньше, чем он успеет там сойтись с литовскую ратью. Не дать соединиться врагам и бить их порознь — это обычное военное правило. Дмитрий переправился через Оку на юг, пошел к верховьям Дона, перешел и Дон, и на Куликовом поле при устье речки Непрядвы, впадающей в Дон справа, встретил Мамаеву рать. Литовский князь не успел соединиться с нею и был, как говорили тогда, всего на 1 день пути от места встречи русских и татар. Боясь дурного исхода предстоящей битвы, великий князь поставил в скрытном месте в Дубраве у Дона особый засадный полк под начальством своего двоюродного брата, князя Владимира Андреевича, и боярина Боброка Волынца родом. Опасения Дмитрия оправдались. В жесточайшей сече татары одолели и потеснили русских, Пало много князей и бояр. Сам великий князь пропал безвестно. Сбитый с ног, он без чувств лежал под деревом. В критическую минуту засадный полк ударил на татар, смял их и погнал. Не ожидавшие удара татары бросили свой лагерь и бежали без оглядки. Сам Мамай убежал с поля битвы с малою свитою. Русские преследовали татар несколько десятков верст и забрали богатую добычу. Возвращение великого князя в Москву было торжественно, но и печально. Велика была победа, но велики и потери. Когда спустя два года, 1382, новый ордынский хан, свергший Мамая, Тахтамыш, внезапно пришел с войском на Русь, у великого князя не было под руками достаточно людей, чтобы встретить врага, и он не смог их скоро собрать. Татары подошли к Москве, а Дмитрий ушел на север. Москва была взята татарами, ограблена и сожжена. Разорены были и другие города. Татары удалились с большой добычей и с полоном, а Дмитрий должен был признать себя снова данником татар и дать хану заложником своего сына Василия. Таким образом, иго не было свергнуто, а Северная Русь была обессилена безуспешной борьбой за освобождение. Тем не менее, Куликовская битва имела громадное значение для Северной Руси и для Москвы. Современники считали ее величайшим событием, и победителю татар, великому князю Дмитрию, дали почетное прозвище Донского за победу на Дону. Военное значение Куликовской битвы заключалось в том, что она уничтожила прежнее убеждение в непобедимости Орды и показала, что Русь окрепла для открытой борьбы за независимость. Набег Тахтамыша не уменьшил этого значения Мамаева побоища. Татары одолели в 1382 году только потому, что пришли изгоном, внезапно и крадучись, а Москва их проглядела и не убереглась. Все понимали, что теперь Русь не поддастся, как прежде, нашествиям Орды, и что татарам можно действовать против Руси только нечаянными набегами. Политическое же и национальное значение Куликовской битвы заключалось в том, что она дала толчок к решительному народному объединению под властью одного государя, московского князя. В глазах тогдашних русских людей события 1380 года имели такой смысл. Мамаева нашествие со страхом ждала вся Северная Русь. Рязанский князь, боясь за себя, изменил, в кавычках, войдя в покорное соглашение с врагом. Другие крупные князья, Суздальский, Нижегородский, Тверской, притаились, выжидая событий. Великий Новгород не спешил со своей помощью. Один московский князь, собрав свои силы, решился дать отпор Мамаю, и притом не на своем рубеже, а в диком поле, где он заслонил собою не один свой удел, а всю Русь. Приняв на себя татарский натиск, Дмитрий явился добрым страдателем за всю землю русскую. А отразив этот натиск, он явил у себя такую мощь, которая ставила его, естественно, во главе всего народа, выше всех других князей. К нему, как к своему единому государю, потянулся весь народ. Москва стала очевидным для всех центром народного объединения, и московским князьям оставалось только пользоваться плодами политики Дмитрия Донского и собирать в одно целое шедшие в их руки удельные земли. Таково значение Куликовской битвы. Она уничтожила призрак татарской непобедимости и превратила московского удельного князя в национального великорусского государя, ускорив процесс народного и государственного объединения в Северной Руси. Параграф 45. Великие князья Василий I Дмитриевич и Василий II Васильевич Темный.